Географию, браток, расскажи. Для порядка. Кончил Петербургский университет. Юрист. Ах, вам нужно происхождение. Помещик. Из мелкопоместных. После смерти матери продал последние крохи. Дом. Сад. И могилы за оградой. Вышел из полка. Ну, что еще? Был, как все маломальски порядочные люди, либералом. Вадим Петрович брезгливо поморщился. Будущее революции, разумеется, сочувствовал. Даже во время забастовок в 13-м, что ли, году открыл форточку и крикнул проходящим конным полицейским: «Палачи! Опричники!» Вот вроде как этим и ограничилась моя революционная деятельность. Зачем было особенно торопиться, когда и так жилось сладко? На этот раз у Чугая дрогнули усики. Нет, уж ты погоди мной брезговать. Я говорю честно. Я все-таки бокалов с шампанским на банкетах не поднимал за страждущий русский народ. А в 17-м на фронте от стыда и позора сошел с ума. В окопах 2,5 года просидел, не подав рапорта. И шелкового белья от вшей не носил. Заслуга, а ты не издеваешься. Обойдись без этого. Вадим Петрович сморщил лоб. Глубокими тенями избороздилось его худое лицо. Ты ответь. Что для тебя родина? Июньский день в детстве. Пчелы гудят на липе. И ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя. Русское небо над русской землей. Разве я не любил это? Разве я не любил миллионы серых шинелей? Они выгружались из поездов и шли на линию огня и смерти. Со смертью я договорился. Не рассчитывал вернуться с войны. Родина — это был я сам. Большой, гордый человек. Оказалось, Родина — это не то. Родина — это другое. Это они. Ответь, что же такое Родина? Что она для тебя? Молчишь? Я знаю, что скажешь. Об этом спрашивают раз в жизни. Спрашивают, когда потеряли. Ах, не квартиру в Петербурге потерял. Не адвокатскую карьеру. Потерял в себе большого человека. А маленьким быть не хочу. Стреляй, если хоть в одном моем слове смущен. Серые шинели распорядились по-своему. Что мне оставалось? Возненавидел. Свинцовые обручи набило на мозг. В добр армию идут только мстители, взбесившиеся кровавые хулиганы. Так за царя, за родину, за веру мы грянем громко и ура. і на циганській тройці з розтягаємі к яру. Готов, браток. Прямо на лопаті в печь, сказав Чугай, и напряженный взгляд его выпуклых глаз повеселел. Что за оказия разговаривает с интеллигентами? Откуда это у вас такая мозговая путаница? Ведь все-таки русские же люди, умные как будто. Значит, буржуазное воспитание. Сам себя потерял. Есть он, нет его, и этого не знает. Ах, гений, генцы. Ну, развеселил ты меня. Как же мы теперь с тобой договоримся? Хочешь работать не за жизнь, а за совесть? Если так ставишь, буду работать. Без охоты? Сказал, буду. Значит, буду. Чугай опять взял пустую бутылку, тряхнул, посмотрел под откидной столик, взглянул на багажную сетку. Давай уж твоего сукиного кота позовем. Он открыл дверь и позвал. Комиссар, у нас спирт спрятал. И значительно подмигнул Рощину. Ты с ним покороче. Чуть что, его на мушку. Самый у батьки вредный человек. Рощин, Чугай и обрюзгший за ночь Левка вылезли на последней остановке перед мостом. Туман, поднимавшийся с Днепра, застилал Екатеринослав на том берегу. Все трое, помалкивая, поеживались от сырого холода. Поезд, наконец, загромыхал буферами и пополз через мост. Тогда на дощатой платформе появилась женщина, закутанная в шерстяной платок. Видны были только ее быстрые глаза. Прошла мимо стоящих, пошла в другой раз. И когда все медленнее проходила в третий, Чугай сказал не ей, а вообще: «Где бы чайку попить?» Она сейчас же остановилась. «Можно провести?» Ответила. «Только у нас сахара нет». «Сахар свой». Когда она отгребла с лица шерстяной платок, лицо у нее оказалось до удивления миловидное, юное, с ямочкой на круглой щеке, с маленьким припухлым ртом. «Откуда, товарищи?» «Ну, оттуда же, оттуда. Будет тебе конспирация. Иди», — сердито ответил Левка. Девушка удивленно подняла брови, но Чугай сказал ей, что они те самые, кого она встречает. Она спрыгнула с платформы и повела их по путям, где стояло много искалеченных составов. Ни одна живая душа не попалась им, когда они, то перелезая через тормозные площадки, то проныривая под вагонами, подошли к товарной теплушке. Девушка постучала. «Это я, Маруся, привела». Створы вагона осторожно прираздвинулись. Выглянуло худое, суровое, бледное лицо с антрацитовыми глазами. «Лезьте скорее», — тихо сказал этот человек. «Холодно пустите». Все трое, за ними Маруся, влезли в вагон. Человек задвинул створы. Здесь было тепло от раскаленной железной печерки. Огонек, плавающий в банке из-под гуталина, слабо освещал непроницаемое лицо председателя военревкома и две неясные фигуры в глубине. Чугай предъявил мандат. Левка тоже вытащил бумажку. Председатель, присев на корточки у огонька, читал долго. «Добре», — сказал, поднявшись. «Мы вас третью ночь ждем. Седайте». Он покосился на Левкины лакированные голенища. «Не торопится что-то, батька Махно». Левка сел первым на единственный табурет у дощатого столика. Чугай примостился на чурбане. Рощин отошел к вагонной стенке. «Так вот он таков. Штаб большевиков. Голый вагон и суровые лица. По обличью железнодорожных рабочих, молчаливых и настороженных». Председатель говорил ровным голосом. «Мы готовы. Народ горит. Начинать надо вот-вот. Есть сведения. Петлюровцы что-то уже пронюхали. Вчера в городе выгрузилась тяжелая батарея. Ждут войск из Киева. У нас предателей нет. Значит, сведения могут поступать только из Гуляйполя». Легко угрожающе. «Но-но! Легче на поворотах!» Тотчас две фигуры из темноты придвинулись. Председатель продолжал так же ровно. «У вас все нараспашку». «Так нельзя, товарищи. В Екатеринославе начались аресты. Пока что хватает беспорядочно. Но уже взяли одного нашего товарища. Мишку Кривомаза, комсомольца». Звонко, слегка по-девичьему ломая голос, сказала Маруся. Отбросив на плечи платок, она стояла рядом с Вадимом Петровичем. Допрашивал его сам Нарегородцев, начальник сыскного. Значит, у них тревога. Мишку Кривомаза били резиной по лбу. Глаза вылезли у бедного, быстро сказала Маруся, и вдруг всхлипнула носом. Отрубили ему два пальца. Распороли живот, он ничего не выдал. Левка, поставив шашку между ног, сказал презрительно. «Дешевая работа». «Нарегородцев, говоришь?» «Запомним. А кто здесь прокурор? Кто начальник варты?» «Фамилии и адреса мы вам скажем». Председатель остановил Марусю. «Давайте организованно, товарищи. Федюк нам сделает доклад о силах противника». Он указал на плотного человека с пустым рукавом засаленной куртки, засунутым за кушак. «О работе ревкома доклад сделаю я. А Махно предоставлю слово вам». Четвертый вопрос. О меньшевиках, анархистах и левых эсерах. Сволочь это чувствует, что пахнет жареным, как чумные готовятся драться за места в совете. Начинай, Федюк. Твердым голосом Федюк начал издалека. О кровавых планах мировой буржуазии. Председатель сейчас же перебил его. «Ты не на митинге, давай голые факты». Голые факты оказались очень серьезными. В Екатеринославе стояло петлюровцев около 2000 штыков и 16 орудий, из них 4 тяжелых. Кроме того, имелись добровольческие дружины из буржуазных элементов и офицеров, с большим количеством пулеметов. Да еще Киев готовился подбросить подкрепление. Из второго доклада выяснилось, что военревком может рассчитывать на 3500 рабочих, которые без колебаний пойдут за большевистской организацией и на приток крестьянской молодежи из окружных сел, где проведена агитация. Но оружия мало. Можно сказать, десятую часть вооружен, а остальные с голыми руками. Видя, как завертелся Чугай, как Левка отвалил нижнюю губу, председатель антрацитово блеснул глазами, повысил голос. «Мы не настаиваем. Если батька побоится сам идти на город, пускай сидит в гуляй-поле, только даст нам оружие и огнеприпасы». Левка побагровел, стукнув в пол шашкой. «Не дурите мне голову, товарищ. Мы не торгуем оружием. Батька выметит петлюровскую сволочь, как мух одним мгновением», — тогда сказал Чугай. «Товарищ Лева, не горячись. Помолчи минутку. Так вот, товарищи, с батькой Махно мы договорились. Батька подчиняется главковерху украинской. Народная армия батьки, теперь 5-я дивизия, выступает на Екатеринослав немедленно по приказу. Приказ главковерха у меня в кармане. Давайте согласуем действия. С нами военный спец. Товарищ Рощин, притуляйся поближе». Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в гуляй-поле. Он увез с собой и Левку, чтобы рабочие не косились на его толстую морду, на лакированные голенища и высокие калоши, да и не хотелось оставлять такого дурака вдвоем с Рощиным. К Рощину приставили для связи и наблюдения Марусю. Военный план Ревкома никуда не годился. Рощин высказал это тогда же со всей прямотой. Ревком предложил ему самому обследовать город и представить свой план. Каждое утро они с Марусей переплывали на лодке среди льдин, дымящийся Днепр, вылезали на правом берегу в слободе Мандыровки, просили кого-нибудь из крестьян, едущих на базар, подвезти их до вокзала, и оттуда, пешком или на трамвае, попадали в центр. Вокзал с железнодорожным мостом находился на южной стороне. Оттуда через весь город тянулся широкий в акациях и пирамидальных тополях Екатерининский проспект. По обеим сторонам его стояли новые, солидные, с зеркальными окнами здания, банков, гостиниц, почты и телеграфа городской думы. Проспект круто поднимался к старому городу, раскинутому вокруг Соборной площади. Там же помещались казармы. Вадим Петрович научил Марусю считать шаги, на глаз определять углы, запоминать особо важные точки обстрела. Время от времени они заходили в кофейню и на листочке набрасывали план. Листочек этот, сложенный конвертиком, Маруся носила зажатым в кулаке, чтобы сунуть в рот и проглотить, если их остановят вортовые. Но на них ни разу никто не покосился, хотя хорошенькая Маруся в простом платке, повязанном по-украински, и Рощин в шапке с малиновым верхом только ленивому могли бы не примелькаться. Но здесь было не до них.